Жизнь была в это вложена. Но они же могли использовать для себя, где-то вложить более разумно, но они этого не сделали. И это было зло. На том же самом острове. И есть богатые, есть и бедные. А Священное Писание говорит о том, чтобы мы видели нуждающегося. И даже работать Бог хочет поставить перед нами цель. Вы помните, какую? Я об этом не один раз говорил. Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Мы говорим, для чего? Ну, чтобы построиться, чтобы детей прокормить. Ну, это тоже правда. Но библейский принцип, библейская цель – работать для того, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Естественно, если вы не будете иметь сами, вы никому не выделите. Это на своем месте. Но, когда мы говорим, что работаем для того, чтобы было и что уделять нуждающемуся, это по Божьей воле. Бог так хочет. И тогда Бог дает нам и дает для того, чтобы было и чего уделить. И я думаю, что постоянно и на этом острове были бедные люди. А в этих людей лежали деньги, и никто не знал, что у них такие огромные суммы где-то спрятаны. А Священное Писание говорит прямо и ясно. Кто удерживает у себя хлеб, того что? Помните, что написано? Того клянет народ. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ. И поэтому я бы очень хотел, чтобы мы этот текст Писания запомнили, чтобы мы ставили правильную цель, чтобы мы правильно могли распорядиться тем, что Бог нам дал. Позволю себе напомнить еще одну притчу, которую мы тоже очень хорошо знаем и помним. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы когда вы обнищаете, они вас приняли в вечные обители. А вот то, что мы сегодня имеем, является неправедным богатством. Почему? Потому что наша жизнь временная на земле. И то, чем мы владеем сегодня, если даже будет эти 43 миллиарда долларов, которые Билл Гейтс имеет, то когда он будет умирать, он ни одного доллара с собой не возьмет. Оно дано на прокат. Это не его. А наше, то, что наше, вы помните что? Блажен дух. Помните, что говорит посланник Фессалоникийцам? Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит дух, они успокоятся от трудов своих. И дела их идут вслед за ними. Вот все, что идет за нами. Все остальное, что идет сегодня за нами, что нам принадлежит, оно идет только до могилы. А дальше оно не наше, и мы им не воспользуемся. Но если тем, что у нас было, мы кому-то помогли, то не обязательно станут нашими друзьями. Вы, наверное, это знаете. Правда, мы такой характер нехороший. 99 раз помоги, друзья, один раз не помоги, враг стал. И такое бывает. Но я не думаю, что мы такие. Я не думаю, что мы все забываем. Но мы должны помнить, что если мы кому-то помогли, если кому-то подставили руку в трудное время, через это неверное богатство, временное, данное на время, мы приобрели друзей, сделали доброе дело. А это доброе дело, это уже не временное, это вечное, это верное. И оно идет вслед за нами. Вот этот случай, который напомнил здесь Екклесиаст, он говорит о том, что человек трудился, делал, имел успех и богатство, но сам он почему-то им не распоряжался. Копил, копил, копил, и после попал в те руки это богатство, которые его растранжили, раздали, пропили и так далее, и так далее, и так далее. И это, говорит, великое зло. Следующий пункт, на который я обращаю внимание. Есть зло. Книга Екклесиаста, 10 глава, 5-7 стих. И вот это настолько иногда глубоко спрятано, что вот это зло можно видеть только тому, кто смотрит Божьими глазами на то, что происходит, кто смотрит глазами Божьей мудрости. И этот текст звучит так. Я когда-то говорил на эту тему проповедь, и поэтому это не будет новым. Но это есть одно из зол, которое можно видеть только в Божьей мудрости. Есть зло, которое я видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей ходящих подобно рабам пешком. Это погрешность, происходящая от властелина. Этих погрешностей в жизни людей, которые имеют власть, а мы недавно говорили о власти, их бывает немало. И в чем сущность? Невежество поставляется на большой высоте. Вы знаете, что оно поставляется на большой высоте, есть на то причины. Если бы это было только невежество, то никто не поставил бы это невежество на большую высоту. Но, наверное, было нечто еще рядом с невежеством, что человек оценил очень сильно, и несмотря на то, что невежественный человек не может управлять и помогать, но просчитал варианты и решил, лучше пусть будет невежество, но в этом человеке, нежели мудрость, но в том. И очень часто причиной поставления невежества на большую высоту является определенного рода связи, которые существуют между нами. Это родственные связи, это дружественные связи. И как непросто, несмотря на эти связи, родственные, дружественные, но именно взять человека, который был бы полезен с точки зрения разума, ума и благословения, а не невежества. Это одна из причин, почему невежество очень часто поставляется на высоте. Вторая причина. Я, допустим, руководитель, но в некоторых вопросах я сам невежествен. И, конечно же, по своему невежеству я и буду подбирать невежественных. Вы поняли, о чем я говорю? А Библия говорит, это есть зло. Это есть зло. Поэтому очень хочется, чтобы мы имели трезвый разум, трезвое понимание. Наверное, я никого унижать не буду. Ни одну деноминацию. Но вы помните прошлые времена, когда кто-то в вопросах крещения Духом Святым понимал по-другому. Это было невежество. И кого он ставил, рядом с собой старался? Того, кто в этом вопросе так же невежественный, как и он. Правда? Правда. Он не хотел, чтобы авторитет подрывался. Не хотел, чтобы кто-то мешал ему. Вот так часто, по некоторым причинам. Я их все причины назвать не могу. Их очень много. Но не бывают. И по этой причине есть погрешности. И они происходят от властелина. Поэтому я бы очень хотел, когда-то в нашей церкви, когда я еще был пастором, это где-то было 85-й год, наверное, 84-й, или я точно не помню. И мы выбирали диаконов. Ну, естественно, у меня же тоже есть друзья. Но я как-то не говорю, что я идеальный человек. Не говорю, что я всегда делаю 100%. Я этого не утверждаю, чтобы вы не подумали, что я сегодня хочу что-то сказать, что я идеал какой-то. Нет. Но я видел, чтобы друзья, они мои друзья, но они не потянут ту работу, которую надо делать. И однажды, когда одного из братьев назвали, это был один из лучших друзей, то я сказал, нет, он не пойдет. Не пойдет и все. Кому-то это было удивительно. И после этот брат сказал так. Знаешь, что говорит, Коля, если бы ты в то время, когда тебе меня предложили, избрал, я бы тебя перестал уважать. Потому что и я понимаю, и ты хорошо понимаешь, что я не тот человек, который может занять это служение. Я просто примеры привожу, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вот это зло. Но, наверное, я думаю, вы в своих семьях, ну, не будете кого-то выбирать. Это больше касается братьев, которые имеют право это делать. И я хотел бы, чтобы мы смотрели на вещи открытыми глазами. Чтобы никакие очки не были надеты на наши глаза. Чтобы мы могли называть вещи своими именами. И чтобы на тех местах, на которых должны быть братья, которые могут управлять народом Божьим, чтобы именно были они, а не кто другой. Мы все имеем свои сильные стороны. И я очень уважаю братьев, которые в свое время прошли тюрьмы, которые отстояли дело Божие. Но вы знаете что? При всем уважении к ним, при всем том потенциале, который они имеют, при всей той твердости, которую они проявили, некоторые из них нельзя допускать до работы с людьми. Они их просто покалечат. Вам это удивительно? Но это так. Я не говорю про наших братьев. Среди наших братьев таких нету. Но я знаю одного брата, который в свое время 20 лет отсидел. Его никто не мог ни на одну иоту склонить в сторону. Он ни одного отступления не сделал. Но когда он оказался епископом, то люди стали стонать от него. Топорная работа. Направо и налево. Как говорят, ни в око, ни бока. Но говорят, давайте поставим этого брата. Он в тюрьме отсидел. Он защищал истину Божию. И это правда, ничего не скажет. Это точно так было. Но с людьми работать, с милицией воевать, отбиваться там и так далее, и так далее, он был способен. Но это разные вещи. И вы знаете, что я ничего не выдумал сверхъестественного. Когда в свое время один из мужей Божиих, это был Давид, это был муж по сердцу Божьему, правда? Но так Библия говорит. Нам уже не надо, так сказать, ну, думать особенно сильно, любил Бог его или не любил. Само слово Давид говорит, возлюбленный Богом. И Бог говорил, я нашел мужа по сердцу своему, Давида, сына Иессея филимлянина, и он исполнит все хотения мои и желания. И однажды пришло ему на сердце построить храм, построить дом Господень. Вы вообще помните это событие? И пророк, Гад, кажется, это был один из близких его соработников, который очень много помогал ему. И когда Давид выразил свое желание, что хочу построить дом Господу, то он даже долго думать не стал. Он говорит, да благословит тебя Господь, делай, ибо Господь с тобою. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что у Давида были несомненные преимущества перед другими людьми. Он обладал и храбростью, и мудростью, но всем тем, что необходимо для того, чтобы быть большим человеком. И он им был. А ночью Бог говорит Гаду, иди и скажи рабу моему Давиду, ты мне дом не построишь. Ты человек воинственный, ты вел большие войны. Ты пролил много крови, потому ты не можешь мне строить дом. Как оно еще как будто в разрыв идет с тем, что Бог говорил однажды. Муж по сердцу, исполнив все желания и хотения, помогал ему сколько. А когда пришло время определенную работу, он на эту не способен, нужен другой человек. И Господь ему говорит, Давиду, у тебя родится сын Соломон, он будет человек мирный, и он построит мне дом. Бог не позволил, хотя сказать о Давиде невежество не скажешь. Но в этом смысле, что если бы это было попущено, если бы Господь не предупредил, то скажите, это было бы нарушение воли Божией? Постройка Давидом храма было бы, это было бы нарушение воли Божией. Это зло. Потому что он был человек воинственный, пролил много крови, и ты, говорит, не должен строить мне дом. Это будет делать другой человек, Соломон. И Соломон стал делать. И это уже не было зло, это было добро. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, не просто все, правда? И хочется часто делать. И рвемся делать. И делаем. Но кто его знает, как Бог скажет в конце? Хотя мы имеем успех определенный. Если Господь благословляет, эта работа видна. Но, тем не менее, вопрос очень серьезный. Я еще раз его прочитаю. Есть зло. Книга Екклесиаста, 10 глава, 5-7 стихи. Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Стоит двоеточие и перечисляет эти погрешности. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих, подобно рабам, пешком. Поэтому пусть Господь нам поможет, чтобы когда нас кто-то, какой-то властелин, будет ставить на место, которое мы хорошо понимаем, не наше, сказать, я не хочу занимать место просто. Я не смогу это сделать. Хотя, естественно, на сегодняшний день, когда Моисей отказывался, говорил, я косноязычный, здесь другая сторона есть. Вы помните, что Господь говорил? А кто делает зрачим или слепым? А кто дает уста? А кто дает красноречие? Поэтому я бы хотел, когда мы будем становиться на какое-то место, мы знали, что нас туда поставляет Господь. Не потому, что мы самые умные, не потому, что самые-самые-самые и похожи на нету. Но самое главное, что в этом есть воля Божия. И когда-то Господь сказал одну такую истину, которую я сегодня хочу напомнить. Он сказал так. Все делают ошибки, как люди. Но когда делает ошибку тот, кого я поставил, то я исправляю его ошибки. А когда делает тот, кого я не ставил, ошибок исправлять некому. Все затягивается. Вот и все. Разница между нами. Читаю еще один текст Писания, который тоже будет нам понятен, но он тоже назван конкретно, что это зло. Послание Якова, 4 глава, 13-17 стихи. Этот текст всем нам известен. И в этом тексте открывается одно зло, которое часто бывает между нами. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет, делать добро и не делает, тому грех. Вот то, что я прочитал Дюнова, вот этот текст, он настолько вписывается в различные темы проповеди, что просто-напросто он может употребляться, когда мы различные темы излагаем. Но вот то, что мы часто говорим, когда обещаем, и трудно сегодня поступать так, как Слово Божие говорит. Если мы говорим, если угодно будет Господу, и живы будем, то мы говорим так, меня такое обещание не устраивает. Ты скажи точно, будешь или нет, сделаешь или нет. Было у вас такое? Почему? Несколько причин, почему возникают сомнения. Потому что в некоторых случаях, просто вот этим, и если угодно будет Господу, и живы будем, можно просто прикрыть свое нежелание делать. И первое, что бросается в глаза, когда мы говорим эти слова, если угодно будет Господу, и живы будем, не хочет. Потому что у нас людей очень распространено не хотеть отдавать час своего времени, не хотеть отдавать час своих сил, не хотеть отдавать час своих средств. И потом, когда мы говорим, если угодно будет Господу, и живы будем, сразу на дыбы, ты просто не хочешь. Ну, наверное, я не знаю, как в процентах, но оно так часто и бывает. Но это уже вопрос нас и Бога. Это наше лукавство или это наша искренность, когда мы говорим, если Господу угодно будет, и живы будем? И здесь надо быть честным перед Господом и никогда не мерить других людей самими собою. Почему мы часто вот так говорим? Потому что сами часто лично так делали. Потом меряем с собой других людей и делаем вывод. Он говорит, потому-то, что не хочет. Но когда мы разбираем этот текст Писания, то вы знаете, что Библия говорит о том, как бы мы ни хотели, мы должны согласиться с этим. Потому что так говорит Библия. Первое. Когда мы обещаем точно, то мы, по сути дела, становимся богами, для которых нет ничего невозможного и нет никаких препятствий. А Бог носит имя Бог Всемогущий, правда? И он говорит, что в отношении его планов никто не может положить преград. Вы ни один текст Писания знаете на эту тему. Но это он такой. Мы же так сказать не можем. Мы не знаем дней нашей жизни. Мы не знаем, что случится завтра. Мы не знаем, какие препятствия лягут на пути. Но если Господу угодно будет, то ничто не помешает сделать. А если не угодно Господу, много преград, много трудностей, много проблем и неспособность сделать. Это первое. Второе. Если Господу не угодно, а я начинаю делать, Господу не угодно, чтобы я где-то был, там говорил что-то, а я там и делаю. Скажите, а Бог может благословить тогда? Нет. Польза будет мне? Нет. Польза вам будет? Нет. Тогда зачем это делать? Ведь только то, что угодно Господу, Бог поддерживает и благословляет. Вот почему, если угодно будет Господу, очень важный и сильный аргумент так поступать, так думать и так говорить. И живы будем. Это вторая сторона. Мы недавно читали, когда говорили о власти, что человек не властен над духом своим, чтобы удержать дух. Он пообещал, но он не думал, что его жизнь короткая, она скоро прорвется. Обещание осталось неисполненным. А Библия говорит, без всяких если, лучше тебе не обещать, но исполнить, нежели обещать и не исполнить. Написано так? Написано. Для кого написано? Для нас написано. Для всех написано. Начиная с меня и кончая всеми вами. Следующее. Библия называет это тщеславием. То есть напрасным прославлением себя. Если я не обращаю внимания на Бога. И это от своего лица говорю, что я сделаю. Это напрасная слава. Это надменность. А мы не думаем, что это надменность. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть что? Зло. То, о чем мы так много говорим. Всякое такое тщеславие есть зло. Поэтому я хотел бы, чтобы в нашей жизни этого зла не было. Но как это трудно делать? Мы настолько привыкли, что мгновенно вылетает, мгновенно обещания даются. А выполнять не всегда можем. Это правда. Что не хотим, что не можем. А что и не надо выполнять. Не хочу проводить некоторые примеры. Они будут касаться нас. Могут всплыть некоторые имена. Я не хочу об этом говорить. Но я мог бы говорить на эту тему. Когда кажется, делаешь добро на вообще 100%. А оно выливается после в зло. И только после понимаешь, почему Бог сказал, не помогай ему. Я помню такие случаи. Не помогай. Помог, проблем наделал. Поэтому Священное Писание, оно говорит о том, что Бог всегда видит, что будет добро, а что будет зло. И особенно его совет нужен тогда, когда по нашим стандартам человеческим, по общим понятиям Библии, это добро. А в самом деле, только один Бог знает, для чего человек это употребит и что он делать будет. Поэтому очень хочется, чтобы мы запомнили этот текст Писания и вот в таких случаях не чарали благословения Господня. А я обращаюсь немножко назад, где вопросы будут более простыми, но все-таки я буду говорить еще о зле, потому что мы не хотим делать зло, правда? Никто из нас не хочет его делать. Один из текстов Писания говорит так. Книга Исход. Я, кажется, говорил на эту тему немножко, но еще раз напомню. 23 глава, 2 стих. Не следуй за большинством на зло. И не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Нам, людям, это очень трудно делать. Особенно, когда речь идет о какой-то тяжбе, которая бывает между бедным и богатым, состоятельным и нищим.